Глава 4. Выбираться я планировала через окно. Благо, с этой стороны здания находился небольшой сад. Вдоль ограды росли пальмы, широкими листьями скрывая меня от любопытных взглядов. Впрочем, вряд ли кто-то обратил бы внимание на мелькающие тени. Во-первых, ночь на дворе, и это мог быть силуэт той же пальмы. Во-вторых, праздник на улице постепенно набирал обороты. Народ стягивался к центральной площади, откуда уже доносилась музыка и веселые крики. Я залезла на подоконник и замерла. Весь дом окутывала магическая защита. Она напоминала мелкую сетку из переплетения разных видов магии. Здесь имелись и сигнальные нити, отвечающие за звуковое оповещение о незваных гостях, и толстые пучки охранного заклинания, защищающие дом от взрыва или использования разрушительных чар. Совсем тонким слоем шла блокирующая магия, призванная обездвижить незадачливого вора. Защиту явно ставили элитные, очень качественно оплетая буквально каждый метр. Мысленно помолившись духом пустыни, я сделала первое осторожное движение. Замерев на мгновение, убедилась, что костюм отлично отражает чужое плетение, не нарушая его, а после я проворно забралась на второй этаж, перебираясь на другую сторону дома, куда выходили окна кабинета градоправителя. Немного повозившись со щеколдой, я снова огляделась и скользнула внутрь, мягко приземляясь на высоком ворсе ковра. Комната оказалась самой обычной. Стол с письменными принадлежностями и бумагами, кресло, огромный шкаф с книгами и большая картина, скрывающая сейф. Начать решила именно с него. С минуту полюбовавшись защитным плетением, презрительно фыркнула и без особого труда сняла охранку. Такую обычно давали для тренировок детишкам средних классов. Ничего сложного, особенно для опытного вора. Даже как-то слишком легко. Эта мысль заставила замереть и прислушаться к своей интуиции. Такая легкая охранка смотрелась не солидно у столь высокого должностного лица. Значит, либо сейф вовсе не сейф, а отвлекающий маневр, либо внутри ожидает вторая, более противная и хитрая охранка. Пока я размышляла, как быть, проснувшееся чутье неожиданно подсказало: в сейфе нет того, что я ищу. В целом в этом кабинете нет нужной мне вещи. Для порядка, поковырявшись в шкафу и ящиках стола, я также аккуратно привела все в порядок и полезла обратно. Чутье вело меня вниз. Не на первый этаж, а в подвал. Туда, где у господина Шаха располагалась сокровищница. Подвал защищался не в пример лучше кабинета и дома в целом. Здесь потрудился не один мастер, накладывая слоями разные защитные чары. Все вместе они образовывали плотный кокон, завязанный на ауре своего хозяина. Против подобного плетения даже мой костюм оказался бессилен. Он не сможет пропустить сквозь себя такой концентрат силовых потоков, что приведет к разрыву контура. Магическая отмычка тоже не подходила. Слишком много различных переплетений. Потоки заклинаний плотно спаялись, не оставляя ни единого шанса незаметно распутать нити. На раздобытых нами чертежах такого ужаса не было, поэтому я растерялась. Защита считалась настолько совершенной, что здесь даже охранники отсутствовали, что меня сильно удивило в первое мгновение. Теперь становилось ясно, почему. Не знаю, сколько бы я так простояла, если бы не появился напарник. Встав рядом, он окинул задумчивым взглядом все ловушки и демонстративно размял пальцы. «Значит так. Я делаю для тебя дыру в плетении, ты ныряешь в сокровищницу, находишь нашу шкатулку и уходим». «Если ты сделаешь дырку, тихо уйти уже не получится. Разрыв даст резонанс на защиту дома и пойдет откат». «Поэтому ты станешь искать очень быстро. А я в это время буду удерживать плетение. Другого варианта нет», — качнул головой напарник, но я и так знала, что он прав. «Ладно, давай», — кивнула я и приготовилась. Филин действовал быстро и аккуратно. Поддев несколько нитей, он пропустил через них свою магию, затягивая страховочные узлы, а затем резко рубанул основное плетение, создавая для меня брешь. Я буквально пролетела сквозь нее, больно врезаясь плечом в металлическую дверь. Дальше оставалось дело техники. Вскрыв замок, потянула массивную перегородку на себя и просочилась внутрь. Ну что же, наш градоправитель был богатым аристократом. Драгоценностей и денег здесь хватило бы на 5 лет безбедного существования всей гильдии. И еще осталось бы немного на разные мелочи. Стало интересно, хранит ли он что-нибудь в банке или все собрал в сокровищнице. Так, Яся, соберись. Нехорошо считать чужие деньги. Тебе нужна шкатулка. Что-то старое. Как вон та вещь на постаменте. Ничто так не помогает делу, как разговор с умным человеком. В данном случае с собой. Мне хватило беглого взгляда, чтобы понять, это и есть наш заказ. В точности такой, как описывал ректор магической академии. Старая шкатулка из арсонского дерева с руническими символами первородных. Больше немедля я схватила ее и тут же зашипела от боли. Обычная с виду вещь оказалась колючей настолько, что проколола кожу сквозь перчатки из спецовки. От боли я уронила шкатулку, и она неожиданно открылась. На пол вывалился небольшой оранжевый камень, напоминающий спесартин. Спесартин — полудрагоценный минерал из группы гранатов. В природе его кристаллы имеют сочную оранжево-желтую, красно-оранжевую, желто-коричневую окраску. Выругавшись, я опустилась на колени и осторожно потыкала минерал пальцем. Ничего. Смело взяв его в руки, попыталась засунуть обратно в шкатулку, но крышка снова была закрыта. Причем намертво. Времени на раздумья не оставалось, я кое-как запихала шкатулку в безразмерную сумку, а камень положила в небольшой кармашек на груди. Можно будет в гнезде подумать, как воссоединить части заказа, а пока стоило выбраться из сокровищницы и как можно скорее. Выскочив за дверь, с силой захлопнула ее, решив не закрывать на замок, и также ласточкой проскочила через значительно увеличившуюся дыру. «Все в порядке?» — спросил Филин, тяжело дыша, и отпустил нити защиты. «Да, заказ у меня». «Обратно возвращаться опасно. Через 5 минут охрана будет в курсе кражи, гостей начнут обыскивать», — инструктировал напарник на ходу, пока мы бежали по темному коридору подвала. «Выбираемся в город и смешиваемся с толпой. Ты уходи крышами, тебя не засекут. Я пойду на площадь, чтобы размыть следы магии. Заказ заберу с собой на всякий случай, если он вдруг начнет фонить. Встретимся в гнезде». «Поняла», — кивнула я, передавая сумку со шкатулкой, и уже почти сделала шаг к выходу, когда дорогу нам преградил ваэльский пес. «Ты же говорил, их закрыли на время праздника». «Ошибся», — севшим голосом произнес напарник, делая шаг назад. «Ваэльских псов к нам привезли из Болотного королевства. Бертайн находится на северо-западе материка в настолько влажном климате, что почва не успевает впитывать воду, постепенно заболачивая местность. Долгие годы эволюции породили в тех местах страшных тварей, устойчивых к магии и способных выживать в самых экстремальных условиях. Псы являются главной гордостью болотников. Изначально над ними потрудилась природа, а затем маги усовершенствовали некоторые способности, создав идеальных охранников. К хозяину ваэльских псов привязывали с рождения. Сначала каждый день в течение месяца давали им по капле крови хозяина, а затем каждые полгода разведенный порошок. К 12-му месяцу эти монстры вырастали до размера тягловой лошади, вызывая ужас одним своим видом. Их шерсть настолько густая и плотная, что выдерживает удар мечом. Начиная от макушки и вдоль всего хребта, у твари имеются острые наросты. Деформированные позвоночные пластины, затачиваемые до остроты лезвия. В сочетании с зубастой пастью и острыми когтями пес выглядел проводником к духам пустыни. Жуткая тварь смотрела на нас налившимися кровью глазами, и ее оскал не обещал ничего хорошего. Даже если бы мы разделились, вряд ли смогли бы ускользнуть от исчадия сумерек. Кажется, это был конец. От страха меня парализовало, а дыхание застряло где-то в груди. Конечности оказались свинцово-тяжелыми, облегчая псу задачу. Я уже приготовилась отправиться на тот свет, когда в воздух неожиданно взвился песок. Сначала тонкая струйка, пощекотавшая черный нос пса, а затем вверх взметнулся целый столб, окутывая животное непроглядной завесой. «Бежим!» — рявкнул Филин, дернув меня за руку, и, прошмыгнув мимо зверя, побежал к забору, отделяющему от спасительной улицы. Этот приказ вывел из оцепенения, заставляя спешно передвигать ноги, пока тварь не пришла в себя. Напарник на ходу извлек из сумки небольшой стеклянный шарик и метко запустил его в ограду. Вокруг тут же вспыхнул невидимый обычному глазу энергетический контур, служащий дополнительной защитой от проникновения. Следующий сгусток энергии полетел уже в магический барьер, разрывая его и создавая для нас с Филином новую брешь. Краем уха я слышала сзади недовольный рык, но повернуться так и не решилась, боясь увидеть преследователя. Ловко оттолкнувшись от земли, Филин запрыгнул на забор и развернулся, протягивая мне руку, а потом практически перебросил на другую сторону. Приземлившись в нескольких метрах, я побежала дальше, не сбавляя темп. Мы уже обговорили с Филином, кто как уходит из особняка, так что ждать друг друга и повторяться смысла не было. Вроде бы вот она, свобода, мы смогли выбраться из сокровищницы, оторвались от пса и добрались до оживленной улицы Родана, но... Не подумали о том, что следом за нами через забор может вылезти и болотистая тварь. О том, что зверь выскочил, я догадалась по истошным крикам людей. Мельком оглянувшись, заметила, как пес на мгновение замер, решая, за кем из нас двоих рвануть, а затем... Затем я ускорилась, потому что выбор пал на мою скромную персону. По узким улочкам я не бежала, летела, петляя знакомыми маршрутами и молясь всем духом, чтобы пес от меня отстал. Впереди замаячил нужный подъем на крыше, и я рванула к нему, подпрыгивая и цепляясь за балку. Крутанувшись вокруг своей оси, сделала сальто и приземлилась на ближайшей крыше. Оглянулась и... припустила вновь, потому что все мои ухищрения оказались бесполезными. Пес не отставал. Не знаю, сколько я так бежала, силы постепенно покидали, а дыхания катастрофически не хватало. В очередной раз, перепрыгивая с крыши на крышу, я неудачно поставила ногу и чуть не сорвалась вниз. Ухватилась за выступающий край и перебросила себя на ровную поверхность, но эти секунды промедления стали фатальными. Пес прыгнул следом, приземлился в паре шагов от меня и замер, тяжело дыша. С зубастой пасти капали слюни, а зловонное дыхание окутывало тошнотворным запахом, заполняя горящие огнем легкие. Все. Конец. Эта мысль оказалась неожиданно простой и понятной. Я не успевала ни откатиться, ни воспользоваться магией. Все, что мне оставалось, это зажмуриться и закрыть голову руками. Вряд ли, конечно, поможет, но рефлексы были сильнее. В следующее мгновение произошло нечто невероятное. Меня охватило свечение. Теплое, ласковое. А следом за этим прямо из воздуха соткалось... нечто. Существо выглядело странно. То ли птица, то ли ящерица. Из-за ночного зрения я не могла толком определить его расцветку, но мне показалось, что он грязно-желтого цвета. Скорее даже песчаного. Размером этот зверь едва превышал кошку, но главное, что у него имелись широкие кожистые крылья. Встав между мной и псом, существо растопырило их и зашипело на болотного монстра. Тварь, явно растерявшись в первое время, быстро пришла в себя и, утробно зарычав, кинулась в нашу сторону. Я снова зажмурилась, теперь окончательно прощаясь с жизнью, и тут по глазам резанул яркий свет, а затем меня обдало жаром. В воздухе запахло паленой шерстью, а мгновение спустя раздался пронзительный визг. Недоверчиво приоткрыв один глаз, я с ужасом и восторгом смотрела на пса, охваченного пламенем. Огонь буквально пожирал существо, продираясь сквозь густую шерсть и опаляя спинной гребень. Пес метался из стороны в сторону, и я посчитала это лучшим временем, чтобы сделать ноги. Подхватив на руки своего спасителя, рванула прочь, больше не оборачиваясь. Время снова потеряло счет, и я остановилась лишь тогда, когда дома поблизости закончились. Нужно было спускаться на землю и искать платформу для возвращения в гнездо. Выдохнув, я поставила зверька на крышу и медленно опустилась рядом, приваливаясь спиной к каменному выступу. Огненное создание тут же повернулось ко мне мордой, внимательно рассматривая. Я наблюдала с не меньшим интересом, не представляя, что делать дальше. «И как тебя, Сафут, хозяйка?» Неожиданно выдало оно слегка шепелявым голосом. Еле удержавшись от вскрика, я отшатнулась и завалилась на бок, испуганно глядя на заговорившее нечто. «Нелная. Это печально. Но бегаясь быстро, это холосо». «Ты что такое?» — смогла, наконец, выговорить я. «Не сто, а кто?» — обиженно пыхнул мелкий, выпуская из ноздрей струйки пара. Приосанившись, он расправил кожистые крылья и гордо заявил. «Я потомок великого Энихена, носитель мудрости древних, соситник сил их и убогих, последний песчаный драгон». «Дракон?» — удивленно переспросила я, принимая вертикальное положение. «Драгон! А еще твой фамильял, если ты не поняла намек про сил их и убогих». «Мой фамильяр?» — протянула я медленно, вообще перестав понимать, что здесь происходит. «Ты вообще откуда взялся?» «Из камня», — радостно ответила это нечто и подозрительно завиляла хвостом, заканчивающимся небольшой треугольной пластиной. «Из какого камня?» «Который ты оклопила своей кровью. Ну, хозяйка, думай. Ты наслал ты факт со мной, плавила, бляд, привязки и высвалила своего соситника из сотосения». «Я никого не вызволяла и ничего такого не делала», — отрицательно замотала головой, а затем замерла. «Шкатулка. Спесартин. Ты вылез отсюда?» Я показала дракончику оранжевый камень, выпавший из деревянного хранилища. «Оттуда», — снова фыркнул дракон и недовольно покосился на вещи в моих руках. «Кстати, он боль с сыни нусен. Второй раз меня в эту ловушку не поймать». «А сам залезть не хочешь? Понимаешь, я бы и рада оставить тебя себе, но не могу. Мне нужно отдать шкатулку со всеми камнями заказчику». «Так отдай. Он все равно не сможет проверить, есть ли кто-то в камнях или нет». «Почему?» «У него спроси. Я не один год просибал в своей темнице, но меня так никто и не высвалил. Думаю, он даже не догадывался, как это сделать. Зато потом появилась ты. Я почувствовал тебя и призвал». «Ты меня призвал?» «Я», — гордо вскинулся мелкий. «Твоя огненная стихия откликнулась на мой сов. И я осень этому лад. Пусть ты еще маленькая, нервная и дёлганая, но мне определенно нравишься. Пала лет, и я вылазью из тебя настоящую хозяйку». «Хозяйку? Из меня? Угу», — пробурчала я и крепко задумалась, что мне делать дальше. «А тебя как зовут?» — вдруг спросила это чудо. «Рысь. А тебя?» «Как назовёшь, так и будет». «Почему?» «Древняя традиция. Фамильяла всегда называет его хозяин», — начал пафосно дракон, размахивая мелкими, но когтистыми лапами. «В момент налесения происходит окончательная связка мага и его питомца, и после этого только смелкий разлусит нас». «Чья?» — хмуро уточнила я. «Как полусится. Ну что, придумала мне имя?» «Нет, и не уверена, что хочу его давать». Видя, что мелкий насупился, а из ноздрей повалил пар, я поспешила смягчить свои слова. «Ну какая из меня хозяйка? Я занимаюсь воровской деятельностью, хожу на опасные задания. Зачем тебе такие проблемы?» «Ты хоть и бедовая, но сильная. А перевоспитать тебя я всегда успею. У нас с тобой впереди не одно столетие. Тебе сейчас, кстати, сколько? 50 или 60?» 18, пробурчала хмуро, хоть и понимала, что возрастом мне добавлял грим и усталость. «Да, потлипала тебя зысь, потлипала. Ну, не сего, исплавим. Так что насчет имени?» «Я подумаю», — пообещала в ответ, понимая, что с этим мелким спорить себе дороже. «А сейчас мне нужно обратно в гнездо». «О, гнездо я люблю!» — воодушевился дракон и замер, преданно глядя мне в глаза. «Что?» «На луське. Я слишком долго сидел в артефакте. Тело сотекло». Значит, догонишь, когда растечет обратно. Ну, хозяйка. Противно заныло это исчадие сумрака и снова протянуло ко мне свои когтистые лапки, слегка их сжимая. И за что мне это наказание? Пробурчала я, подхватывая мелкого. Я не наказание, а дал Божий. Вот увидись, нам будет холосо вместе. Ты меня полюбись, я полюблю тебя, и будем зыть дуса в дусу. Это заявление я предпочла оставить без ответа. Да и время поджимало, пора было возвращаться. Спрыгнув вниз, стащила две тряпки. В одну из них замоталась сама, пряча свою спецовку, во вторую завернула трепыхающегося дракончика, сердито шикнув на него. Дойдя до ближайшего ковра, летящего в сторону гнезда, заплатила положенную сумму и без сил опустилась на мягкую подушку. Сидящая рядом женщина пару раз с интересом поглядела на шевелящийся у меня в руках сверток, но промолчала. А остальным редким пассажирам было не до подозрительных дамочек. Они явно возвращались с праздника, получив свою долю впечатлений и финикового самогона. Дома первым делом я побежала к себе в комнату. Старалась лишний раз никому не попадаться на глаза, скрывая от всех крылатое приобретение. Что с ним делать, я пока не знала и очень надеялась, что рассудительная Надира даст мне совет. К счастью, она ждала в комнате, уже собранная к походу на праздник. «Вернулась!» — радостно воскликнула подруга. «Как все прошло?» «Насыщенно», — отозвалась я, после чего размотала ткань, демонстрируя соседке дракона. «Это что?» — удивленно спросила она, разглядывая мелкого. «Не сто, а кто деревня?» — возмутился крылатый, встряхнувшись и сбив хвостом подушку с кровати. «Я Длагон, фамилия Лыси, ее соситник, уситель и Луссыдлук. А ты кто?» «Надира, соседка Рыси, ее кормилица, поилица, прикрывательница и подруга», — в тон мелкому ответила девушка. Смерив ее внимательным взглядом, крылатый фыркнул дымом, отчего я закашлялась и благосклонно кивнул. «Ты мне нлавишься. Одобляю. Будем дружить». «Ага», — покивала подруга и повернулась ко мне. «Яся, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Хочу. И не только тебе, наверное. Дядю Назара и Камала тоже стоит ввести в курс дела». «Да?» — спросила я неуверенно, понятия не имея, как атаман и наставник отреагируют на появившуюся у меня живность. «Придется. Они все равно узнают, что у нас появился питомец. Хотя я, признаться, понятия не имею, к какому виду он относится и насколько опасен тоже». «Осень опасный, особенно для тех, кто попробует обидеть мою хозяйку». «Подтверждаю, он сжег ваэльского пса». «Силен». Подруга посмотрела на мелкого с уважением. «Но тогда тем более нужно рассказать отцу и дяде. Пойдем сейчас или 10 минут. Очень хочу помыться и переодеться, все-таки я знатно попетляла от погони». За отведенное время я успела принять душ, смыть краску с волос и косметику, снять личину и переодеться в чистые вещи. Когда вышла из ванной, дракончик смерил меня внимательным взглядом и удовлетворенно выдохнул. «Вот теперь верю, что тебе 18. Да еще и лыженькая. Все, ты моя любовь». «А если бы была черненькая?» — полюбопытствовала я, подхватывая фамильяра на руки. «Я бы тоже тебя любил, просто немного меньше. Так куда мы идем?» «Будем знакомить тебя с нашими главными. А уж они решат, что с тобой делать дальше». «Они могут лиссать все что угодно, но это не изменит главного», — фыркнул мелкий. «И что же главное?» — уточнила Надира, шагая рядом. «Я выбрал себе хозяйку, теперь мы всегда будем вместе. И в голе, и в ладости, и вообще. Можно сказать, что я лусые, что случилось в ее жизни». «Первый раз вижу такого скромного дракона», — усмехнулась подруга. «Ты вообще первый раз видишь дракона. И я. Что-то мне подсказывает, что наставники тоже раньше не слышали про таких существ», — вздохнула я. На мою удачу оба мужчины были на месте. в кабинете атамана. Надира, подбежав к отцу, поцеловала его в щеку, а я замерла у двери под двумя удивленными мужскими взглядами. «Не смотрите на меня так, я стесняюсь!» Наконец нарушил возникшую тишину дракончик и завозился на моих руках. Я ссадила его в кресло у стола, а сама придвинулась к наставнику, поднырнув ему под руку и прижимаясь к теплому боку. Все-таки устала. Пережитый страх и забег потихоньку давали о себе знать, но я пока держалась. Наставник, смерив меня хмурым взглядом, магией подтащил второе кресло и насильно усадил в него. Затем вышел из кабинета и пару минут спустя вернулся с кружкой ароматного чая. Благодарно пожав его руку, сделала обжигающий глоток и после этого заговорила. Рассказала о задании и сложностях, с которыми мы столкнулись. Посетовала, что пришлось раскрыть свое присутствие, разрывая охранный контур сокровищницы. Затем поделилась тем, как случайно вскрыла шкатулку и забрала камень. А после описала свой забег и преследование вайльского пса. От переосмысления последнего меня заколотило, да так, что я чуть не расплескала чай. Несмотря на все уроки, тренировки и рассказы, я оказалась эмоционально не готова к встрече со смертью. Если бы не притихший дракон, я бы здесь не сидела. Кстати, о нем. «Фамильяр, значит», — задумчиво произнес атаман, перебирая малахитовые четки. «Дракон. Я думал, это сказки». «Ты слышал о них?» — тут же заинтересовалась Надира, устроившаяся на подлокотнике отцовского кресла. «Мне в руки попадались свитки, в которых рассказывалось о волшебных существах. Одни описывали драконов как крылатых огнедышащих ящеров, наделенных магией, только они были гораздо больше вот этого экземпляра. В других же источниках драконы считались оборотнями, способными менять ипостась на человеческую. Такие человекоподобные драконы нередко влюблялись в людей, и у них рождались дети, наделенные магией». «То есть родоначальниками одаренных считаются драконы?» — удивленно уточнила Надира. «Я не слышала эту теорию, но с точки зрения эволюции она бы многое объяснила». «К сожалению, все, что нам осталось с тех времен, это разрозненная информация. Уже не узнаешь, где сказка, а где быль. По неизвестной нам причине драконы покинули этот мир, и лишь духам пустыни известно, были ли они вообще. Хотя...» Внимание атамана сосредоточилось на неожиданно смутившемся фамильяре. «Не надо на меня так смотреть, я пугаюсь. Я имею право хранить молчание, чтобы сказанное не смогли использовать против меня», заявил мелкий, плюхаясь на толстую попу и складывая лапки на груди. «Дракона, может, все же...» — попыталась было настоять я, но фамильяр замотал головой. «Я не могу вас сказать, правда. Магия не позволит. Да и не нужно вам это знать. Дела давно минувших дней. Сейчас важнее то, что я здесь и не намерен оставлять свою хозяйку. На вас надежды никакой. Чуть не углобили бедную девочку. Поэтому с этих пол я назначаю себя ее опекуном. Все вопросы будут лисаться только силе с меня», — пафосно заявил малыш, под конец тирады смешно размахивая лапками. «Как ты?» — тихо спросил Камал, опустившись рядом на корточки и погладив меня по голове. «Немного отпустила. Испугалась», — призналась честно, шмыгнув носом. «Я поговорю с Филином. Он не должен был рвать охранный контур периметра. Из-за него могли пострадать жители Радана». По лицу наставника пробежала тень, вынуждая меня схватить его за руку и быстро заговорить. «Камал, мы оба виноваты. Если бы помедлили, пес разорвал нас прямо там». «Не разорвал. Магия дома не позволила бы. Максимум, пес задержал бы вас до прихода охраны, и Филин это прекрасно знал. Но вместо того, чтобы подумать над более безопасным планом побега, он подверг опасности простых людей и тебя. Гильдия так не работает». «Может, он растерялся или забыл?» «Об этом мы спросим у самого Филина, когда он вернется. А пока иди к себе и отдыхай. Ты молодец». «Спасибо», — прошептала почти неслышно, а затем порывисто обняла мужчину, заменившего мне отца. «Ну все, все, еще сырость мне тут разведи», — пробурчал он, снова погладив по голове, как маленькую. «А с фамильяром что делать?» «Мы подумаем над этим. Вместо наставника отозвался господин Назар. «Сейчас тебе действительно лучше отдохнуть». «А...» — протянула несчастная Надира, у которой на эту ночь имелись другие планы. «Можно мы пойдем на праздник?» Братья смерили нас обеих долгим взглядом. Особенно досталось мне. С одной стороны, я устала после танцев, ползания по стенам, а затем и забега по городу. С другой, на праздник действительно очень хотелось, а у Надиры была отличная настойка для заряда энергией. Но меньше всего мне хотелось сейчас оставаться одной и заново переживать тот ужас, что охватил на крыше дома. «Ладно уж, идите», — вздохнул атаман, махнув на нас рукой. «Что? Вот так просто отпустите детей? Без плесмотла двух девочек в нось?» — возмутился дракончик. «Отпустим», — спокойно кивнул господин Назар. «Потому что знаем своих дочек и уверены, что они взрослые самостоятельные личности, способные избегать проблем. Я ведь прав?» Мы тут же закивали болванчиками, подтверждая: «Да-да, мы исключительно взрослые и самостоятельные, которые вообще не замечают за собой слежку людей-атамана, приглядывающих за всеми младшими». «Боги! Куда я попал?» — патетично воскликнул дракончик, а затем повернулся ко мне и снова задергал лапками, просясь на ручки. «Я иду с вами». «Сомневаюсь в этом», — качнул головой Камал, смерив мелкого хмурым взглядом. «Нам с вами предстоит долгая и занимательная беседа». «Я ни сего не скажу», — снова заладил дракон и энергичнее замахал лапками. «Лысь, кажется, меня собираются пытать. Собери меня с собой». «Никаких пыток, обещаем, господин дракон», — миролюбиво улыбнулся атаман, а наставник хмыкнул. «Исключительно беседа и парочка тестов на вашу безопасность. Все же жить вам, судя по всему, придется с нашими девочками». Дракончик нерешительно потоптался на месте, бросил на меня печальный взгляд, но потом все же кивнул и снова плюхнулся на попу. «Если все пройдет хорошо, я провожу его в твою комнату», — пообещал Камал. «Развлекайся, огонек. И ничего не бойся, я совсем разберусь». «Спасибо», — отозвалась с улыбкой, точно зная, что наставник действительно во всем разберется.